Глава 8. Инна. 6 дней. 144 часа. Именно столько остается до свадьбы Леонида и Норы. Я ношу этот отсчет в себе, как носит смертельную болезнь. Тихо, почти не подавая вида. Но каждую секунду ощущая ее присутствие. Каждое утро, просыпаясь, я первым делом мысленно вычеркиваю еще один прожитый день. Еще один день, когда он не приехал, когда чудо не случилось. В один из таких дней, серый и безнадежный, как и все предыдущие, на пороге квартиры тети снова появляется Саша. Он стоит в дверном проеме, сняв бейсболку, и мнет ее в руках. Он повзрослел, в уголках глаз залегли морщинки. Но взгляд все тот же, прямой, честный, и в нем читается та же неизбывная надежда. «Инна». Голос нежданного гостя звучит глуховато. «Можно войти?» «Я пропускаю его». Мы сидим на кухне, пьем чай. Наталья, бросив на нас взгляд полный тревоги и понимания, здоровается и уходит. Наигравшаяся за день Таня спит в соседней комнате. «Годы идут, Инна», — начинает Саша, не глядя на меня. «Мы не молодеем. Я все это время жил с мыслью о тебе. Вернулся в город, а тут все без изменений. Смотрю на тебя и вижу. Ты несчастна. До сих пор одна, с ребенком на руках. Дай мне возможность быть рядом, возможность помочь. Я молчу. В горле стоит ком. Он прав. Я несчастна и очень устала. Устала от борьбы, от одиночества, от постоянного страха за завтрашний день. Устала носить в себе старую невыносимую боль. Он никогда не приедет, Инна, тихо говорит Саша, как будто читая мои мысли. Я видел в журнале. Он женится на другой, богатой. Из своего круга. А ты здесь, одна. Я никогда не предам, не брошу. Я не московский мажор, а свой, провинциальный парень из обычной семьи. Но я буду с тобой до конца. Его слова падают на благодатную почву моего отчаяния и обиды. Да черт возьми, пусть Леонид женится на своей холодной стерве, пусть строит свои бизнес-империи, а я докажу всем, и в первую очередь себе, что могу быть счастлива и без него. Пусть это будет не огонь и безумие, а тихий, ровный свет. Но это будет мой свет, мой выбор. И в этом угарном коктейле из горькой обиды, жажды мести и смертельной усталости рождается мое решение. Хорошо, Саша, давай попробуем. Я выйду за тебя замуж. На лице старого друга столько радости, что на мгновение становится стыдно. Он тянется ко мне, чтобы обнять, но я инстинктивно отстраняюсь. Но, добавляю стальным голосом, свадьбу сыграем через 6 дней. Саша замирает. 6 дней? Но это слишком быстро. Ничего не готово. Именно через 6 дней. Настаиваю, а в душе все сжимается в тугой болезненный узел. Мой последний, отчаянный вызов Лене или самой себе. Решай, Саша, через 6 дней или никогда. Он смотрит на меня с недоумением, пока в его глазах не мелькает понимание. Он знает, чья свадьба должна состояться в этот день в далекой Москве. Боль на секунду искажает его черты, но Саша быстро берет себя в руки. Он так долго ждал своего шанса, что готов принять меня на любых условиях. «Хорошо», — соглашается он. «Через 6, значит, через 6». Начинается сумасшедшая гонка. Мы бегаем по инстанциям, подаем заявление. Я выбираю самое простое, почти невзрачное голубое платье. Белое не подобает матери ребенка, да и мне оно ни к чему. Белое для невест, которые верят в чудо. Я в чудеса не верю. Саша устраивает нам свидание. Мы ходим в кино, в кафе. Я сижу рядом с ним, ем предложенную им еду, киваю в ответ на его слова. А сама вижу перед собой другое лицо, другую жизнь. Он чувствует мою отстраненность. «Инна, давай ты переедешь ко мне до свадьбы», — предлагает на второй вечер, провожая меня до дома. «Мы почти муж и жена». «Нет», — отвечаю резче, чем нужно. «Только после свадьбы. Все должно быть по правилам». Саша вздыхает, но не спорит. Он протягивает коробочку с обручальным кольцом, простеньким, с маленьким бриллиантиком. «Надень его сейчас». Просит уступку хоть в чем-то. «Хочу видеть его на твоей руке». Я отшатываюсь, как от огня. «Нет». Только после ЗАГСа, в день свадьбы, не раньше. Во мне говорит не столько стыд или верность призраку прошлого, сколько животный страх. Надеть его кольцо значит окончательно сковать себя, поставить крест. Я еще не готова. Мне нужны эти дни, мои последние несколько дней свободы. Саша хмурится, ворчит недовольно. Многие девушки носят заранее, хвастаются, а ты как будто стыдишься. Я не многие девушки, обрубаю на корню любые сравнения. Или принимаешь мои условия, или... Ладно, ладно. Быстро соглашается он, видя, что я готова все отменить. Как скажешь. Он терпит, хоть и ревнует. Ревнует ко всем. К охраннику в торговом центре, при нем поздоровавшемуся со мной, к случайному покупателю, задержавшему на мне взгляд. Его ревность, тяжелая, удушающая, не согревает, а давит. «О чем вы с ним говорили?» – допытывается он после того, как я пару минут пообщалась с поставщиком кофе. «А кофе, Саша! А кофе!» – взрываясь не в силах терпеть. «Оставь меня в покое!» Накануне свадьбы в торговом центре царит необычное оживление. По коридорам снуют администраторы с озабоченными лицами. Уборщицы натирают до блеска перила. Разодетые в новую форму охранники ходят, как на параде. Я пробираюсь к своему кафе, и до меня доносятся обрывки фразы от двух менеджеров. «Да, купил. Новый хозяин. Говорят, молодой, из Москвы. Инвестировать в город будет». Сердце на мгновение замирает, а затем начинает биться с бешеной скоростью. «Москва. Молодой. Но нет, не может быть. Это совпадение. У него на носу свадьба. Он сейчас в столице готовится к пышной церемонии. Но тревога, острая и холодная, уже впилась в душу когтями. Утром, за 4 дня до свадьбы, звонит администратор торгового центра. Голос взволнованный, торопливый. «Инна, срочно дуй в офис! Новый владелец приезжает! Сегодня! Прямо сейчас! Надо все отдраить до блеска! А у меня смена в кафе, к тому же платье из ателье нужно забрать!» Но в ее голосе слышится такая паника, что отказаться невозможно. Да и двойной тариф лишним не будет. «Хорошо, еду», — говорю я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Приезжаю в торговый центр. Он пуст и безмолвен, лишь эхом отдаются мои шаги. В офисе администрации пахнет свежим воском и тревогой. Беру ведро, швабру. Привычные движения успокаивают нервы. Я погружаюсь в ритм, мытье, полоскание. Стараюсь не думать о дне свадьбы, не думать о нем. И вдруг меня выдергивает из забытия звук чьих-то торопливых шагов. Из-за угла выскакивает тот самый охранник Виктор Степанович. Его лицо бледное, глаза выпучены. Картина, от которой стынет кровь. «Инна, скорее, в подсобку!» — почти шипит он. «Хозяин тут, с раннего утра нагрянул. Прячься!» И в этот момент я резко разворачиваюсь, цепляюсь ногой за дужку ведра и падаю. Время замедляется. Я вижу, как ведро описывает в воздухе плавную дугу, и грязная мыльная вода выплескивается на только что вымытый сияющий пол.